Вступление. Прибрежный корпус санатория стоял заколоченный. В нем жили летучие мыши, просто мыши и привидения. После ужина, раздвинув доски, мы поднимались по широкой мраморной лестнице, мимо разбитых ваз, шли через залы на галерею. Под ногами хрустели осколки бутылок, валялись бумажные стаканчики, окурки. Линолеум был содран, перегородки разобраны, углы завалены железными кроватями, обои висели лохмотьями, разруха обнажила старый дворец. В большом зале остался ломанный камин, заваленный бутылками, пахло пометом, мочой, тленом. Мы выходили на галерею. От парка поднималось тепло, был виден залив. Над темным обрывом горизонта в небе горело розовое зарево вечернего Петербурга. В парке шумел водопад. Молочков рассказывал, кто тут гулял при Петре, при Екатерине. Он их всех знал. Привидения иногда спускались в парк, их видели в каменных беседках. На галерее стояли скамейки, круглый столик и одно плетеное кресло. Оно было отдано профессору Чилюкину. В нем все соответствовало крупному ученому. Аккуратная седая бородка, перстень, глубокий бас, даже имя отчества Елизар Дмитрич. Занимался он лесными букашками-вредителями. Обожал всю эту суетливую мелочь жучков, червячков, таракашек. Написал о них несколько монографий. Леса, которые они портили, он тоже любил. «Человек-то не только человек, — возглашал Елизар Дмитрич, — это еще и звезды, и божья коровка, и гадюка». Санаторий назывался «Конюк». Говорили, что есть такая птица. Больные называли его «Каюк». Это было справедливо. Санаторий разваливался. За нами никто особо не смотрел. Мы жили свободно, лениво. Гераскин приносил маленькие, Антон Осипович — соленые огурцы и соленые помидоры, раздавал их, спрашивал, что сказал Чехов, и сам отвечал, сколько ученые не думали, лучшие закуски, чем соленый огурец, придумать не могли. Антон Осипович соблюдал порядок. Мы должны были произносить тосты, чокаться, пить с перерывами и без принуды. Первым хмелел Молочков. Если его не завести, то он удалялся в себя, что-то шептал, бормотал, чему-то улыбался. Заводили его на исторические темы. Он был историк, хотя всячески открещивался, утверждал, что он всего лишь учитель, дилетант, недоучка, что у него нет научных работ. Всю жизнь он увлекался петровским временем. Стоило ему начать рассказывать про Петра, голубые глазки расцветали, голос креп, вялое лицо оживало. В том петровском окружении у него имелись друзья и недруги. Придворные дела волновали больше, чем нынешние. Однажды он появился расстроенный, хлопнул стопку водки, не закусывая еще одну, после чего сообщил, что в Лондоне на аукционе продали архив Петра Андреевича Толстого, кому неизвестно. Наши, конечно, проморгали, да и наверняка не стали б тратиться. Хоть бы одним глазком взглянуть, что там было. Видать, те документы, что Толстой вывез из граничной своей командировки. Петр Андреевич Толстой, — пояснил он Гераскину, — был правитель тайной канцелярии, крупный сановник, может, третье лицо в государстве, примерно как Берия при Сталине, если считать вторым Маленкова. Что он мог вывести? По-видимому, компромат на некоторых деятелей. Куда-то в надежные места пристроил. За такие материалы он, Молочков, все бы отдал. Гераскин на это засмеялся. — Да что у вас есть? Одно название учитель, и то уволенный. А учитель, известно, низший член нашего общества. Специальность Гераскина была резать правду матку, и он резал ее с удовольствием, поскольку видел себя представителем исчезающего класса пролетариев. «С падением советской власти, — говорил он, — царство рабочих и крестьян кончилось. Взять нашу компанию. Профессор, учитель, чиновная шишка — это Антон Осипович. Не то актер, не то художник, не разбери, поймешь, это Серега Дремов и им подобные. Один он, Евгений Гераскин, представитель прежнего, его величества, рабочего класса, ныне шофер-дальнобойщик, занятый перевозками сомнительных грузов по сомнительным адресам. Молочков метался по галерее, отшвыривая ногами бутылки. Мы никогда не видели его таким расстроенным, как будто этот архив похитили у него. Петра Толстого он всегда терпеть не мог. Проныра, двуличник, лжец. Недаром государь подозревал его, вот и выявился. Вор, злодей, преступник, шутка ли похитить государственные бумаги? — И что уж там такого значащего? — поинтересовался профессор. Молочков руками всплеснул. Все значимо, там наверняка были материалы следствия по царевичу Алексею, тайны его гибели, дела по долгоруким, может, и на саму государыню. Если б компромат на нынешних, не пожалели бы денег, — рассуждал Антон Осипович. Вечерние птицы влетели в разбитые окна дворца, Гераскин со стуком резал последний огурец. — Вот вы говорите, злодей, — продолжал Антон Осипович. — А может, он хотел наоборот, злодейство опубликовать. Вы напрасно отмахиваетесь. Я убедился, люди злодейства совершают большую часть не по своей воле. Вот, возьмите, такой, можно сказать, классический злодей, как Лаврентий Павлович Берия. Я вам как-нибудь про него сообщу такой позитив. Ахните, благодарные народы ему вполне могли памятник ставить, шекспировский персонаж, шекспировская трагедия. Это было что-то новое. Обычно Антон Осипович сообщал нам о всяких темных делишках наших начальников. Похоже, кадровики делились между собой информацией, иначе откуда бы ему знать столько про министров, губернаторов, депутатов, про их детей, любовниц, виллы, обслугу и доходы. Мы устали от его обличений, от своей бессильной злости. Злость хороша, как приправа. Все это жулье, что обворовывало и обманывало нас в последнее время, оно еще отравляло нас с ненавистью, не хотелось больше слушать о них. Нас больше влекло прошлое, когда Россия мужала, поднималась, как на дрожжах. Молочков рассказывал о том времени горячо и странно. Странно же заключалось в том, что все, что происходило с Петром, происходило как бы в присутствии Молочкова. Он являлся к нам из другой эпохи и торопился сообщить новости. Как-то, когда Молочков вышел, Серега Дремов произнес: «Очевидец». Ничего удивительного в этом для Чилюкина не было. Он считал, что самый неизученный феномен — это время. Каждый живет в своем времени. Например, Антон Осипович остался жить в Советском Союзе. Сам Чилюкин обитал в том быстротекущем времени, в каком жили его сезонные букашки, а то и однодневки.